Укради меня, укради меня, укради меня, укради. Сердце пьяное, долгожданное, нежной ласкою награди. Сердце пьяное, долгожданное, нежной ласкою награди. Опои меня, опои меня, опои меня, опои. Сказкой новою, чернобровая, душу грешную опали. Сказкой новою, чернобровая, душу грешную опали. Околдуй меня, околдуй меня, околдуй меня, околдуй. Жарче пламени, я же не каменный, твой нечаянный поцелуй. Жарче пламени, я же не каменный, твой нечаянный поцелуй. Поиграй со мной, поиграй со мной, поиграй со мной, поиграй. Чтоб от дивных чар занялся пожар, чувства хлынули через край. Чтоб от дивных чар занялся пожар, чувства хлынули через край. Позови меня, позови меня, позови меня, позови. Светом глаз своих, карих ласковых, царство счастья и любви. Светом глаз своих, карих ласковых, царство счастья и любви.